Возле границы Манстера. 999 год. Фоула. Едва мы покинули крепость в клон Уикнуйше, зарядил дождь, а небо от горизонта до горизонта затянулось унылой серой пеленой. До зимнего солнцестояния оставались считанные недели, и в Ирландии резко похолодало. Колючий ветер царапал мою кожу незримыми кинжалами. Всего через 5 дней путешествия верхом при такой погоде я могла думать только о теплом очаге в уютном Ро, домашней похлебке и желании снова обнять Броккана. От этих мыслей в моем горле словно застревал комок, ведь до Киллало оставалось 10 дней пути. Впрочем, воинов Бриана не угнетали ни холод, ни неторопливое движение нашей процессии. Серьезные выражения, царившие на их лицах по пути в МИД, сменились добродушными улыбками, громкой болтовней и бесконечными песнями. Только Слойна выглядела понурой. Она не находила себе места, когда ее сестру только собирались отдать на воспитание Шехналу. Само же расставание с Бэйвин повергло ее в глубокую тоску. Я старалась сделать для нее все, что могла, но в ответ на непрошенное внимание Слойна только огрызалась и еще глубже уходила в себя. Бедная Кива несколько дней боялась и рот открыть. Сегодня Слойна ехала, опустив голову, а ее плечи тряслись с каждым шагом лошади. Чем я могла ее утешить? Я отчаянно пыталась хоть как-то подбодрить принцессу, но разговоры о теплом огне и домашней похлебке не производили на нее впечатления. «Фоула!» — ко мне подъехал Лонан. «Я заглянул попрощаться». Он всегда выглядел жизнерадостным, но в этот момент его лицо светилось от удовольствия, даже несмотря на могучие порывы ветра. Раз он покидает королевскую процессию, то совсем скоро вновь увидит семью. Превыше всего на свете Лонан ценит свое домашнее счастье. Он взял меня за руку. «Да пребудет с тобой благословение Господа». «И тебе того же, Лонан». Я ощутила укол грусти от предстоящей разлуки. Добродушный и веселый Лонан помогал мне не чувствовать себя чужой во время этой поездки. Многие воины Бриана стали относиться ко мне куда теплее, увидев, что он говорит со мной как с близкой подругой. Теперь они наконец-то перестали избегать меня и таращиться на шрамы. Что-то в поведении Лонана наводило на мысль, что он устроил это нарочно, но об этом не догадывался никто, кроме меня. «Значит, мы уже в Манстере?» Я взглянула на горизонт. «Кажется, Мурха говорил, что мы доберемся до границы лишь завтра вечером». Лонан откашлялся. «Нет, мы еще не пересекли границу». «Да? Тогда куда же ты собрался?» «Через лес неподалеку отсюда можно срезать путь до владений моего клана. С нами поедут и другие». Ухмыляясь еще шире, он указал на восток. «Передавай семье наилучшие пожелания, особенно Сайф». «Обязательно. А ты передавай привет Броккану». «Как же хочется скорее увидеть его». Меня саму поразили глубина и искренность чувства, прозвучавшего в голосе. 3 года назад, когда Роунат отдала сына на мое попечение, я гадала, сумею ли полюбить другого ребенка так же, как Ифу. А теперь и жизни не представляла без Броккана. Лонан наклонился ближе. «Осталось совсем чуть-чуть. Как только вы пересечете границу, король Шехнал отправится домой. Тогда король Бриан ускорит ход». Он мотнул головы в начало процессии, где ехали 2 правителя. «Ну и натерпелись мы за последние 5 дней, скажу я тебе. Шехнал оказался вдвое заносчивее, чем о нем говорят». «Я с чем угодно смирюсь, лишь бы мы ехали в сторону Киллало», — рассмеялась я. «Удачи тебе, Лонан. Надеюсь, однажды мы встретимся вновь». «Надеюсь, Фоула», — взмахнул рукой, прощаясь. «Я тоже на это надеюсь». Он поскакал к воинам, ждущим на лесной тропе. Всего их было около 80, но лишь половина верхом. Не теряя больше ни минуты, они направились в лес. Лонан и еще 4 всадников помчались вперед, а остальные последовали за ними. Провожая Лонана взглядом, я утешалась его предположением, что на следующий день король Бриан прикажет нашему отряду двигаться быстрее. До самого вечера я с удовольствием встречала каждый новый холмик и рощицу. ведь это означало, что воссоединение с Брокканом все ближе. Скучает ли он по мне? Или ему так весело с Тарлохом, что он и не замечает отсутствия тети? Я сказала племяннику, что уезжаю всего на месяц, а минуло два. Оказалось, что никто не собирался разъезжаться по домам сразу после заключения мирного соглашения. Шехнал припас для гостей столько вина, что мрачнолицый король Ленстер от Донаха уехал из Дуна лишь 4 дня спустя. Еще через неделю в родные провинции отправились короли Конахта, Брефне и Улада. Разумеется, короли Леа Куин и Леа Мога не могли покинуть чертоги, пока не разъедутся все гости. Во время затянувшегося праздника верховные короли успели подружиться настолько, что Шехнал вызвался проводить нас до Манстерской границы. Изрядно подвыпив, он возвестил, что верховные короли Ирландии теперь живут в мире и согласии, и ирландский народ обязан убедиться в этом воочию. Предложение поддержали радостные тосты от короля Бриана и Мурхи. Как же все это странно. Я наблюдала за общением Шехнала и Бриана каждый вечер. Два короля, долгие годы враждовавшие и грабящие друг друга, теперь казались лучшими друзьями. «Слойне, подъезжай к нам!» — громко позвал Тейк, ехавший в первых рядах процессии. Я подняла взгляд и успела заметить, что король Бриан и Мурха смотрят в нашу сторону и машут Слойне руками. «Мне и здесь хорошо, с Фоулой!» — хмуро откликнулась принцесса. Тейк что-то шепнул отцу и поскакал к нам с усталым и нетерпеливым видом. «Слойне, король Шехнал желает поговорить с тобой перед расставанием. Ты обязана подъехать». «Чтобы папа выдал меня замуж?» — Слойне закатила глаза. «Вот уж спасибо». «Клянусь, отец ничего такого не замышляет». «Дурень ты! Если он и не выдаст меня за самого Шехнала, то выдаст за одного из его сыновей, а они там один другого краше». Тейк подвел лошадь еще ближе и наклонился, чтобы встретить взгляд сестры. «Прошу тебя, Слойне, я понимаю твою боль. Обещаю, что Бэйвин уже через год вернется домой». Раньше я не слышала, чтобы Тейк давал волю чувствам. Он всегда вел себя сдержанно. Теперь от его осторожности не осталось и следа. Слойне еще сильнее сутулилась в седле. «Год — это очень долго, Тейк». «В твоем возрасте — да. Поверь, ты и не заметишь, как он пролетит». У нее задрожали губы. «Перед смертью мамы я пообещала ей присмотреть за Бэйвин. Как же его выполнить, когда сестра так далеко?» Тейк наклонился и приобнял ее рукой. «А я обещал матери присмотреть за тобой. Что же мне говорить, когда я по вечерам обращаюсь к ней в молитве? Что на тебе лица нет от горя?» Слойне выдавила слабую улыбку. «Что же, постараюсь повеселеть». «А вот это другое дело». «Только не надо снова просить подъехать к вам и поговорить с королем Шехналом. Я попрощаюсь с ним перед отъездом. Все». «Он сочтет тебя невежливой?» «А вот и нет. Он просто подумает, что я трепещу перед его великолепием». Тейк фыркнул. «Да уж, этот гордец вполне может такое возомнить». «Он прав. Пусть за проведенное в Килало время я не успела хорошо узнать короля Бриана, некоторые вещи сразу бросались в глаза. Да, он хитрый и расчетливый лжец, но скромный. Он не расхаживал по Дуну в шелках и драгоценностях. Его слова всегда казались обдуманными и взвешенными. Король Шехнал — полная противоположность Бриана. Он носил роскошное одеяние и увесистую меховую мантию, подбитую шелком. Его голос разносился по всей округе, и даже в хвосте процессии я слышала, как он выкрикивает приказы слугам. «Ну, поедем со мной», — вкрадчиво попросил Тейк, не желая отступать. «Это не займет много времени. Ты подведешь отца, если откажешься повиноваться». Слойне склонила голову на бок. «Куда королю Бриану управлять все Леа Мога, если он не способен управиться даже собственной дочерью, да?» Судя по недовольному выражению на лице Тейга, Слойне попала в яблочко. Но брат не торопился это признать. Сильные мужчины не любят, когда женщины выставляют их дураками. Тейк повернулся ко мне. «Фоула, хоть ты ее убеди». Я могла лишь моргать, не в силах вымолвить и слова. «Боги, как же отчаялся Тейк, раз просит меня помочь». Это не сулило ничего хорошего Слойне. Так или иначе, ей придется заплатить за неповиновение. «Поклянись, что твои обещания не напрасны», — сказала я. «Может, тогда Слойны почувствуют себя спокойнее?» «Какие обещания?» — нахмурился Тейк. «Ты обещал, что король Бриан не собирается выдавать ее за принцев из Мита, а Бэйвин вернется домой уже через год. Поклянись, что это правда, и Слойны наверняка выполнит твою просьбу». Слойны покосилась на меня, а затем ухмыльнулась. «Да, братец, если ты поклянешься, что не лжешь, я поговорю с королем Шахналом». «Хорошо, я клянусь», — выпалил Тейк и развернул скакуна. «А теперь поторапливайтесь». «Поедешь со мной?» — шепнула Слойны мне на ухо. «Я не хочу ехать туда одна». Я кивнула, и мы вместе поскакали к первым рядам процессии. Пока мы подъезжали, Шахнал успел оглядеть Слойны с ног до головы. Бедра, груди, волосы, зубы. Словно стадный конюх подбирал подходящую кобылу для племенного жеребца. Гордая Слойна не опустила голову под этим пристальным взором и смотрела только на отца, едва заметно улыбаясь. «Слойна, король Шахнал желает поговорить с тобой перед отъездом», — сказал король Бриан. «Так и есть», — подтвердил Шахнал, ухмыляясь. «После пира твою красоту восторженно обсуждали в каждом уголке моих чертогов. Мой второй сын, Флан, без ума от тебя». «А это кто?» — спросила Слойна, нахмурив лоб. Король Шахнал сверкнул глазами. «У Флана темные...» «Нет», — перебила Слойна, указывая на ближайший холм. «Это кто?» Все оглянулись. К нам скакали 5 тяжело вооруженных всадников. Тейк тронул свою лошадь, заслоняя Слойна и обнажая меч. «Постой», — сказал Мурха. — Это Лонан. — Лонан? Мое сердце забилось чаще. Он же собирался домой. Зачем ему возвращаться? Когда Лонан подъехал ближе, я заметила, с каким мрачным и суровым выражением он сидел в седле. Его волосы, руки и лицо потемнели от грязи, а лошадь взмокла от пота. — Что стряслось? — крикнул Мурха. Лона натянул поводья и набрал в грудь воздуха, прежде чем ответить. «Донаха, король Ленстера, попал в плен». Король Бриан побледнел. «Как это случилось?» — спросил Тейк. «Донаха оставил войско позади и поехал вперед сотни сородичей. Когда никто из них не вернулся, остальные отправились на поиски». Лонан помолчал, переводя дух. «Враги перебили всех сородичей Донахи, кроме одного». Король Шахнал не смог скрыть удивления. «Он что-то рассказал?» Лонан кивнул. «Донаху взяли в плен викинги Дублина. Кажется, с ним сражался сам Ситрик». У короля Бриана побагровели щеки, и он сплюнул на землю. «Значит, Ситрик Шелкобородый осмелел настолько, что взял в заложники короля, находящегося под моей защитой». «А что я говорил вчера вечером? Я еще не встречал человека заносчивее Ситрика», — прорычал Шахнал. «Стоило раздавить его еще в прошлом году, когда представилась возможность. Но зачем ему навлекать на себя наш гнев из-за короля Ленстера?» — задумчиво произнес Тейк. «Малмурда из клана О'Феллон и его дядя», — объяснил Мурха. «Именно он следующий претендент на трон после Донахи». Он повернулся к Шахналу. «Ты знаешь эту семью лучше нас. Малморда и Ситрик — близкие союзники». Шахнал кивнул. «У Ситрика нет никого ближе матери Гормлад. Если она попросила помочь дяде, он послушался. Впрочем, сейчас не до причин. Нужно действовать. Если Ситрик нарушил условия нашего соглашения, я обязан лично бросить ему вызов. Это моя и только моя ответственность». Брен покачал головой. «Ответственность лежит и на мне. Ленстер относится к Леа Мога, и Донаха принес мне клятву верности в клон Уикнуйше. Теперь он под моим покровительством. Я не могу допустить, чтобы с ним обошлись подобным образом». Шихнал крепче сжал поводья. «Тогда север и юг сохранят верность принесенным клятвам и отправятся на войну вместе». «Неужели нельзя найти мирное решение?» — спросила я. Короли и их сыновья дружно покосились на меня. Стараясь не запинаться под их испытующими взглядами, я продолжила. «Разве вы сами не говорили на церемонии, что хотите положить конец раздорам в Ирландии? Разве не стоит сначала попробовать?» Шихнал смотрел на меня, как на осмелившуюся заговорить гигантскую коровью лепешку. «Язык держи за зубами, женщина, а мысли при себе. О каком мире может идти речь, если Ситрик Шелковородый уже пленил Донаху?» Я склонила голову, жалея, что открыла рот. Вопросы посыпались из меня, прежде чем я успела подумать. Каких же глупостей я наговорила? Я выразила собственное мнение, а значит, дала совет королю. Нельзя так поступать. Я отвечала за сохранность Броккана и не имела права ставить под угрозу его будущее. Мурха глядел на меня на мгновение дольше, чем остальные, а затем повернулся к Шахналу. «Он уже достроил городские стены?» Шахнал подумал над ответом. «Не уверен, но предположу, что да. Он слишком умен, чтобы дважды совершить одну и ту же ошибку. Значит, нужно готовиться к осаде». Шихнал кивнул. «Мы потеряем немало воинов», — заметил Тейк. «До конца зимы еще долго. Многие погибнут от холода, не успев скрестить клинки с врагом». Верховный король наклонился, сверкая темными глазами. «Так поезжай домой, мальчик. Я уже сказал, что Ситрик — моя ответственность. Он не уйдет от наказания, оскорбив мое достоинство, и меня не остановят самые лютые метели». «Спокойно, Шахнал». Король Брен примирительно поднял руку. «Мы пойдем на Дублин вместе, даже не сомневайся». Он помолчал, изучая воинов за нашими спинами. «Сейчас у меня 500 человек. К концу месяца я соберу еще 1000. Что скажешь?» «Я приведу 1000 воинов до конца недели и еще 12 сотен к следующему полнолунию». Король Брен кивнул. «Для начала осады хватит и 1500, которые поступят в наше распоряжение к концу недели. Остальные послужат подкреплением». Шахнал протянул Бриану руку. «Тогда не будем тратить ни мгновения. Я немедленно поскочу назад в Мид и начну собирать войско. На сей раз мы не пощадим дублинцев». Король Бриан сжал предплечье короля Шахнала и устремил задумчивый взгляд на восток. «Где мы встретимся?» «Вы знаете Гленмаму?» — спросил Шихнал. «Да, я бывал в этой долине», — ответил Мурха. «К северу от нее есть лес. Там и встретимся. Викинги не посылают разведчиков так далеко на запад, но наши войска окажутся достаточно близко к Дублину, чтобы застать защитников города врасплох». «Договорились», — кивнул король Бриан. Шихнал натянул поводья и взмахнул рукой так, чтобы жест увидели его воины. «Встретимся у Гленмамы через 7 дней, Бриан. Даю слово. Даю слово, что мы будем там». Шихнал позвал свою дружину, и они помчались назад в клон Уик-Нуйш. Громоподобный стук копыт постепенно затих вдали, и наступила абсолютная тишина, которую не осмелился нарушить даже ветер. Пока воины перешептывались о пленении Донахи, король Бриан и его 2 старших сына смотрели друг на друга. «Не знаю», — пробормотал Мурха. «Возможно». Король Бриан цокнул языком. «Он немало нам пообещал, даже побольше воинов, чем я». Мурха вздохнул. «Это верно, и все же возможно». Мы двигались к Гленмаме, пока солнце не провалилось за горизонт. Воины спешно разворачивали шатры, стремясь успеть до наступления темноты. Как только поставили мой, я развела костер. Кончики пальцев замерзли так сильно, что любое прикосновение причиняло боль, и следующие 10 минут я старательно заворачивалась во все имеющиеся меха и одеяла. Их тепло и жар огня постепенно согрели меня. «Ты поела?» Я оглянулась. За моей спиной стоял Мурха, протягивающий мне яблоко и несколько кусков сыра. Сев на корточки, он положил еду мне на колени, и меня затопила благодарность. В такую холодину совсем не хочется высовывать из-под мехов руки. «Я принес еще кое-что», — сказал Мурха, снимая с пояса меч. «Мне он не нужен». Слойна и Кива утром отправятся в Киллалу, но отец потребовал, чтобы лекарь последовал за войском в Дублин. С трудом выдавил он. Бросив быстрый взгляд, я заметила на лице Мурхи тень стыда. Он поднес меч ближе. Клинок выглядел тоньше обычного, но остроты ему явно не занимать, а рукоять украшена позолотой. Слишком искусная вещь для кого-то вроде меня. Я отпихнула меч. Я даже не знаю, как с ним обращаться. «Мы не просим тебя участвовать в битве. Ты останешься в лагере и станешь ухаживать за ранеными». Я вновь взглянула на острый клинок. «Не всегда можно ампутировать». «Я не об этом», — хмуро перебил Мурха и замялся. «Это...» «Крайняя мера?» Он кивнул. «Если дублинцы решат сразиться за пределами городских стен и одолеют каждого воина Манстера и Мита, а потом доберутся до меня...» «Что же, я едва ли сумею спастись. Скорее дублинский викинг убьет этим мечом меня, чем я поражу его». На этот раз я отпихнула меч так резко, что он лязгнул о клинки, висящие на поясе Мурхи. Принц, поколебавшись, убрал меч в ножны. «Что же, я сомневаюсь, что дублинцы решат покинуть город». «Тогда зачем мне твой меч?» Прежде чем ответить, Мурха подумал. «Вряд ли не означает, что этого не случится. Если бы каждое событие можно было предсказать, наша жизнь бы никогда не менялась». Он придвинулся ближе и поднес ладони к танцующим языкам пламени. Тянулись долгие минуты. Мы молчали. Мурха, замерев, глядел на огонь, словно каменная статуя. Он отвел взгляд, только когда я подложила в костер ветку. Я подивилась глубокой задумчивости, царящей на его лице. «Скажи», — прошептал он, — «готовиться к войне или поберечь людей и вернуться в Манстер? Как не нарушить ни данное слово, ни мир?» «Я не знаю». «Ты любишь делиться своим мнением? Наверняка оно есть и сейчас». Я откусила немного сыра. Он подсох, и жевать его было больно, но, по крайней мере, у меня появилась возможность обдумать ответ. Мне не стоило ничего говорить королям. Пожалуйста, забудь обо всем, что я сказала. «Не могу». Я постаралась подобрать нужные слова. «Помнишь, что ты сказал на Перу? Ты хочешь, чтобы Ирландия жила в мире. Узы дружбы надежнее, чем страх клинка». Мурха кивнул. «Думаешь, перед началом осады мне стоит спросить у дублинцев, чего они желают? Предложить им дружбу вместо сражения?» Он потер рукоять одного из своих мечей. «Отец скажет, что своими дурными поступками они не заслужили нашу дружбу». «И я его понимаю», — ответила я. «Но если всегда делать то, чего от тебя ждут, наша жизнь никогда не изменится, правда?» На его лице мелькнула тень неуверенной улыбки. «Не слушай меня», — я опустила взгляд. «Я ничего в этом не понимаю». «Ты понимаешь побольше многих», — Мурха запустил пальцы в волосы. «Я уже предложил отцу вызвать короля Ситрика на переговоры. Увидев наше войско и узнав, что осаду поддерживает Шахнал, он может прислушаться к нашим словам. Отец сомневается, что...» Мурха вздохнул, и на мгновение мне показалось, что он вот-вот продолжит, но вместо этого он сложил руки на груди, пряча пальцы под меховую оборку плаща. «Неважно. Доброй ночи, Фоула. Спокойных тебе снов». Оставив меня у костра, он поговорил с несколькими воинами по пути к королевскому шатру и исчез внутри. Я сидела в одиночестве, пока не погас огонь. Когда я протянула руки, чтобы в последний раз насладиться теплом затухающих углей, поблизости послышалось карканье птицы. Нет, ворона. Шенна. Я смотрела на верхушки деревьев, пока птица не похлопала крыльями, позволяя ее заметить. Я кивнула в ответ. Дозорные на опушке леса не обратили на меня внимания. Судя по неловкости на их лицах, они решили, что я собираюсь облегчиться. Обычно меня раздражало отвращение к естественным потребностям человека, но сегодня оно сыграло на руку. Я притаилась за большим дубом. Вскоре ворон нашел меня и уселся на одну из нижних ветвей. В лунном свете я приметила черные крылья, острые когти и бледно-зеленые глаза. Значит, это не Шенна. «Покажись, ведьма», — прошептала я. Птица тут же стала расти, а перья бесследно исчезали под ее кожей. Вскоре рядом стояла красивая женщина с длинными светлыми волосами. «Здравствуй, Гобнет». Я не ожидала увидеть ее здесь. Хранители редко покидают крепость на острове Феннит. К тому же под началом Гобнет не меньше 20 учениц, умеющих превращаться в птиц. «Добрый вечер, Фоула», — ответила она. Ее бледную кожу покрыли розовые мурашки. Ведьма пыталась прогнать холод, обхватив руками обнаженные плечи. Я расстегнула плащ и предложила его Гобнет. «Наверное, у тебя очень важное послание, раз ты решила доставить его сама. Я помню, что ты терпеть не можешь обличье птицы». «Ради тебя я сделаю что угодно». «Неужели?» Я до сих пор не простила ее за суд на Дроунат. Тогда Гобнет поступила отнюдь не по-дружески, но сейчас не время ворошить прошлое. Вместо этого я одарила ее улыбкой, которую она ждала. Я надеялась, что так она поскорее передаст послание совета и уберется во свояси. «Томас хочет, чтобы ты вернулась на остров». «Да, Колман уже говорил. В тот день ты ехала на подписание мирного договора, а сейчас — на войну». «Не на войну, а на осаду». Она поджала губы. «Так сказал сам король Бриан». Я кивнула, и Гобнет расслабила плечи. «Хорошо. С него осталось бы послать воинов штурмовать стены. Такому алчному человеку и 1000 погибших не покажется слишком высокой ценой». Несомненно, король Бриан безжалостный, коварный, свирепый, но не алчный. Он не бросает жизни воинов на ветер. Однако я не стала спорить с Гобнет. Заступись я за короля, и она заподозрит меня в неподобающей привязанности. «Король Шехнал тоже ведет войско на Дублин», — сказала я вместо этого, изо всех сил желая доказать свою ценность. «Они считают, что, увидев, сколько воинов стоят у стен города, Ситрик захочет вступить в переговоры. Вы же хотите подслушать их?» Она взяла мою руку в свою. «Это слишком опасно, Фоула». «Кто так считает, Совет или Томас?» Гобнет отстранилась и со вздохом скинула плащ. «Если короли скажут, что снимают осаду, возвращайся домой. Но ты права. Большинство хранителей желают узнать, о чем пойдет речь. Пусть Томас и придерживается иного мнения. В Ирландии власть меняется куда быстрее, чем мы ожидали, и утекает не в те руки». «Чьи же руки по нраву вам?» «Уж лучше бы все осталось как есть. Если Бриан обретет еще большее могущество, он захочет стать верховным королем всей Ирландии. Настанут смутные времена. Каждый мелкий правитель захочет урвать лакомый кусочек». Совет считал, что в Ирландии смутные времена не заканчивались никогда, поэтому заявление Гобнет меня озадачило. Потомки больше не принимают участия в жизни смертных. Какое нам дело до их верховного короля? «Мне пора. Береги себя. Томас никогда не простит меня, если с тобой что-то случится». Я взяла из ее рук плащ. «Постараюсь, Гобнет. Спасибо, что прилетела поговорить со мной. Я знаю, что ты могла послать кого-то еще». Она улыбнулась, и ее глаза уже не выглядели такими усталыми. «Я сама рада повидаться с тобой. Хорошо выглядишь». «Ты про заклинание?» Гобнет покачала головой. «Нет, я вижу сквозь свои чары. Я про твою истинную внешность. Ты лучезарная. У тебя теперь такие густые волосы, а кожа чуть ли не светится, прямо как раньше». Она дотронулась пальцем до жидких волосков на левой половине моей головы. «Никогда бы не подумала, что среди смертных тебе будет так хорошо». «Я тоже». «Главное, не забывай соблюдать наши законы и соблюдай осторожность. если смертные решат сразиться друг с другом. Расплачиваться за это должны они, а не ты». «Разумеется». «Вот и хорошо. Я попрошу Шенну приглядеть за тобой. Позови его, если понадобится помощь или захочешь передать весточку». Улыбнувшись напоследок, Гобнет вновь обернулась птицей. Зеленоглазая ворона попрыгала по моему плечу, трижды коснулась клювом уха и взмыла в ночное небо. Ее ждало путешествие на остров Феннет, где она передаст мои слова хранителям. Как воспримет их совет? А Томас? Что же, осталось только ждать. Я помчалась к своему шатру и завязала вход изнутри. Перед тем, как закрывшийся полог преградил путь лунному свету, я краем глаза заметила на земле блестящий предмет. Короткий меч с узким клинком и позолоченной рукоятью.